Глава 17. К самому художнику, занимающему место на небольшом возвышении и рассказывающему многочисленным слушателям о себе, своем творчестве и планах, пробиться было невозможно, так что мы даже не пытались подойти ближе. Впрочем, нам было чем заняться. Весь выставочный зал, а по моим прикидкам он занимал не меньше 200 квадратов, был отдан только под картины Малыгина. Я никогда раньше не интересовалась живописью настолько, чтобы посещать подобные выставки, но сейчас окунулась в волшебную атмосферу красок и таланта Евгения с головой. Невероятно достоверно прорисованные полутона и тени, потрясающе яркие краски и, что самое удивительное, по крайней мере для меня, фантастическая передача движения. Герои, живущие в его полотнах, не замирали, а именно двигались. Там небрежный взмах рукой, здесь вальяжная поза на диване. Они не были статичны, в это верилось. Но больше всех остальных меня привлек пейзаж, едва занимающийся рассвет у берега реки, где на заднем фоне величественно вздымались верхушки заснеженных гор. У берега — деревушка в предрассветном тумане, на реке — одинокая лодка с рыбаком, а меж гор, чьи склоны едва-едва начинала золотить заря, — обещание нового дня. Еще робкое, сонное, только-только рожденное, но уже осознанное. Пройдет всего несколько минут, и это чудное мгновение сменится обычным будничным утром, а затем и днем. Но пока в этом сюжете я увидела намного больше волшебства, чем во всех остальных картинах этого зала. Одним словом, я уже фанат Евгения. «Какая безвкусица!» — категорично и чересчур громко отозвался о выставке кто-то у входа. «Вовочка, ты зачем меня сюда привел? Я просила развлечь меня, а не усыпить. Мазня мазнёй, где мой сок?» «Нет, скажи мне, где мой томатный сок?» «Ах, какая жара! Где кондиционер?» «Почему в этой халупе нет кондиционера?» Первым моим порывом был категоричный игнор, ведь я пришла на выставку не за тем, чтобы слушать истерики недовольных посетителей. Но спустя минуту визгливых воплей обо всем подряд, от сока до очередного витка причитаний, что Вовочка пьет ее кровь, я не выдержала и обернулась. Сразу не увидела источник негатива, но стоило выглянуть из-за колонны у дальней от входа стены, куда мы забрели с Самоэлем, как все встало на свои места. Парочка, с которой мы столкнулись на улице, умудрилась посетить ту же выставку, что и мы, и теперь мадам-попугай своими нелепыми претензиями привлекала к себе повышенное внимание посетителей, ведущих себя намного скромнее и приличнее. Она переходила от картины к картине, уничижающе отзываясь о каждой, причем настолько разнообразными фразами, что можно было лишь позавидовать ее богатой фантазии, которая, увы, работала лишь в негативном ключе. Дама все шла и шла, разорясь о примитивизме и безвкусице, умудрившись обратить на себя внимание и самого художника, но уходить не торопилась и постепенно приближалась к нам. И, наконец, дошла. Я уже набралась смелости и открыла рот, чтобы высказать хамке все, что думаю о ней и ей подобных, но меня, как всегда, опередил Самоэль, тоже обернувшийся к источнику шума. «Вы все-таки пришли за трепанацией?» Вместо приветствия зловеще поинтересовался ангел, делая шаг вперед, небрежным движением откидывая в сторону полуплаща и являя всеобщим взглядом висящий на поясе кинжал. «Я к вашим услугам». Несмотря на грузность, выпитую Вовочкой кровь и уставшие ноженьки, бегала мадам быстро. Даже ветерок, кажется, поднялся. Лишь громыхнула входная дверь, да жалобно улыбнулся нам тот самый лысый пузан Вовочка, а хамке уже и след простыл. «Решено! Хочу стать ангелом смерти. Интересно, это вообще реально?» Небольшой осадок от бесцеремонных высказываний женщины читался на лицах всех присутствующих, как и искреннее любопытство во взглядах на ангела. Но прошло всего несколько минут, и посетители вернулись к тому, зачем пришли. к приятному времяпрепровождению, обсуждению картин, художника и своих предпочтений. Рада бы тоже обсудить, но постеснялась, не зная, как всего лишь словами выразить всю ту гамму восхищенных эмоций, которые меня захватили. Это было красиво. Настолько красиво, что я почти решилась на приобретение приглянувшегося пейзажа и теперь задумчиво покусывала губу, не представляя, у кого узнать цену и продается ли картина в принципе. «Извините, не помешаю?» Меня легонько тронули за руку. «Здравствуйте». Обернулась, ошалела, сморгнула, признав в подошедшем мужчине самого художника и моментально стушевалась. Я уже успела причислить Евгения к звездам Бомонда и теперь не могла поверить, что он стоит напротив и обращается ко мне. «Вот так запросто!» Но сдержанный и невозмутимый Самаэль, с которого я решила брать пример во всем, находился рядом, и я взяла себя в руки. «Здравствуйте, не помешайте. Наоборот, я очень рада вашему обществу. Правда, немного не верю своим глазам». Смущение все равно взяло верх, и я немного неестественно рассмеялась, безуспешно скрывая нервозность. «У вас потрясающий талант». «Благодарю. Немного нескладный, угловатый, растрёпанный, но в целом привлекательный русоволосый мужчина лет 30, одетый в темные брюки и бледно-оранжевую рубашку с коротким рукавом, польщённо улыбнулся и чуть покраснел. «Я подошел вас поблагодарить. Та посетительница в ярком сарафане, она едва не разрушила теплую атмосферу вечера». «Вы немного не по адресу». Я тоже улыбнулась и указала на ангела. «Вот ваш спаситель». Всего несколько слов по существу, и все недоброжелатели повержены, а добро и справедливость торжествуют. «Да». Растерянно пробормотал Евгений, и его заинтересованный взгляд заметался по лицу и фигуре Самаэля, небрежно кивнувшего на поправку. «Спасибо вам». «Не стоит», — величественно ответил ангел. «Ваше творчество достойно похвалы. Не придавайте словам завистников большого значения. У вас есть божественная искра, а завистники... Их удел очернять то, что сияет. Бойтесь равнодушия, а не внимания». На Евгения было приятно и капельку смешно смотреть. С каждым словом, каждой похвалой плечи художника распрямлялись, лицо одухотворялось, а во взгляде появлялась уверенность. Вот умеет же Самаэль найти нужные и правильные слова и подбодрить. Да он вообще все умеет. «Спасибо». Евгений воодушевленно протянул ангелу сразу две руки и даже не побрезговал пожать руку, затянутую в кожаную перчатку. «Не представляете, как я рад, что на свете есть такие люди, как вы, добрые, отзывчивые. Скажите, вам самим понравилось хоть что-нибудь из моих работ, только честно?» Художник смотрел так требовательно, так умильно, что я против воли нашла взглядом пейзаж. «Наверное, дорогой». Самаэль все молчал, явно раздумывая над ответом, и Евгений обратился ко мне. «А вам? Извините, не знаю вашего имени. Ольга». «Светлая?» — неожиданно радостно выдал Евгений, а когда я недоуменно сморгнула, поторопился объяснить. «Кроме живописи, я немного интересуюсь историей, эзотерикой, и последним моим увлечением стали статьи о происхождении имен. Ваше имя имеет скандинавские корни и может быть переведено как «светлое» или «священное». Вам идет». И смутился. Неловкость почувствовала и я, поэтому поторопилась перевести тему, указав на полюбившуюся картину. Мне приглянулась она. «Скажите, вы продаете картины?» «Эту?» «О, нет!» — со смехом покачал головой Евгений, потирая лоб, словно застеснялся. «Это одна из первых моих работ, и, если честно, я вообще не представляю, как она здесь оказалась. Но, знаете...» Я подверглась тщательному осмотру, а затем и Самаэль. На лице Евгения невероятно ярко отражалась внутренняя борьба. Казалось, ему очень хочется что-то сказать, но при этом он жутко стесняется. Ну вот, художник решился и снова посмотрел на меня. «Ваша пара невероятно фактурна. Если вы позволите мне написать ваш групповой портрет, то я... Я вам ее подарю». «Ого!» Первые секунды я оказалась шокирована настолько, что просто стояла и счастливыми глазами смотрела на взъерошенного и явно смущенного своим смелым предложением Евгения. Мне картину? В дар? Еще и в модели? Господи! Да я сейчас завизжу от счастья! К сожалению, в чувство меня привел прохладный ответ спутника. Да так, словно ведро ледяной воды на меня вылили. Это невозможно. Как и я, Евгений тоже откровенно расстроился. По лицу проскользнула досада, взгляд потух, а плечи капельку, но поникли. Я же вообще была готова разрыдаться. Никогда не понимала тех, кто пускал слезу и устраивал истерики по любому поводу, но сейчас я была близка к этому как никогда. А Самаэль, не обращая внимания на нашу реакцию, важно добавил. «Я не смогу послужить вам моделью по ряду личных причин», чего нельзя сказать об Ольге Андреевне. Думаю, ее портрет украсит вашу галерею, как ничто иное. Мы можем подъехать в вашу мастерскую завтра утром. Вас устроит? Нет, я его точно когда-нибудь ударю. Завтра? На живом лице Евгения вновь шла борьба желания и возможностей, но на этот раз ему потребовалось всего 5 секунд, чтобы принять решение. Договорились. Оля, картина ваша. От переизбытка чувств я едва не бросилась ему на шею, но быстро сообразила, что и так наша троица в центре внимания всех близ стоящих, и просто с чувством прошептала «спасибо», вложив в одно единственное слово все то, что сейчас чувствовала. Меня переполняла эйфория. Пока снимали и заворачивали картину, пока более детально договаривались о завтрашней встрече и о том, что мне стоит надеть, прошло около часа. Накал эмоций немного спал, но все равно меня обуревало столько всевозможных чувств, что я постоянно глупо хихикала, отвечала не впопад, нервно одергивала подол и мяла пальцы. Но вот, картина вручена Самаэлю, мне достались неловкие, но искренние прощальные объятия, и мы отправились домой. Пока спускались по лестнице, ангел умудрился куда-то спрятать картину, а на мой вопрос, куда именно, неохотно ответил, что в иное измерение. Естественно, я ничего не поняла, но главное уяснила. Подарок в безопасности, и как только мы приедем домой, мне его вернут в целости и сохранности. К подъезду мы подъехали без 2 минут 9, и практически сразу рядом с нами остановилась машина службы доставки. Бойкий курьер, лихо выскочивший из-за руля, буквально вытянулся в струнку перед Самаэлем и доложил: «Ваш заказ доставлен. Разрешите заносить?» От ангела парню достался небрежный кивок, и не прошло и 15 минут, как вся прихожая в квартире оказалась завалена коробками и пакетами. В момент, когда за курьером окончательно закрылась дверь, парню пришлось делать 6 ходок, я больше всего переживала о том, куда все это буду класть и развешивать. «А теперь потрудитесь мне объяснить, что происходит». Мама, вышедшая на шум из своей комнаты, грозно наставила на Самаэля палец. «Что за произвол?» «В плане», — с ленивой усмешкой уточнил ангел. «Откуда все эти вещи? Зачем они куплены? И самое главное, на чьи деньги?» «Вещи из магазина куплены для твоей дочери на мои деньги». Усмешка стала шире. «Не вижу причин для паники». «Разве тебе не нравится то, что мы сотворили?» И многозначительно кивнул на меня. «Мне...» Мама недовольно поджала губы, забавно засопела и через пару минут пристального осмотра поморщилась, но согласилась. «Мне нравится». И тут же пошла в наступление. «Но зачем? Зачем так радикально? Это слишком». «Слишком что?» Вопрос от ангела прозвучал так вкрадчиво, что мне почудились в вопросе и зловещие нотки. «Всё слишком!» — нервно выкрикнула мама и, сжав пальцы в кулаки, беспомощно посмотрела на меня. «Оль, ну скажи! Скажи ему!» Что именно я должна сказать, я не понимала. Если уж на то пошло, то я вообще ничего не понимала. Ни маминой истерики, ни угрожающей реакции Самаэля. Опять разговор о том, что знают только они? «Мам, мне нравится то, как я меняюсь». Я твердо посмотрела в хмурые мамины глаза. «И если тебе есть что сказать, скажи, только прямо, без увиливаний. А если не можешь или не хочешь, то...» то лучше не мешай». Мои слова прозвучали ровно, но эффект от них был сродни взорвавшейся бомбы. «Оля!» Мама побледнела, прижала пальцы к губам, в ее глазах заблестели слезы и промелькнула боль, но отступать я не собиралась. «Да, это больно, и мне тоже, но это необходимо. Ей уже давно пора понять, что я выросла и имею собственное мнение. Никто не мешает ей объяснить и помочь, но мешать без причины я не позволю». Сколько мы так стояли, не знаю. Но в какой-то момент с кухни донеслись знакомые ароматы свежезаваренного брусничного чая, и оттуда же приказным тоном донеслось: «Дамы, чай готов!» А как только мы дошли до кухни, последовал еще один категоричный приказ: «Садимся за стол переговоров, и никто никуда не идет, пока в отдельно взятые ячейки общества вновь не наступит мир и взаимопонимание. Мне еще семейные дрязги разгребать не хватало. Марго, ты начинаешь». Начать сразу не получилось. Не сговариваясь, мы обе предпочли сначала выпить чай, немного посидеть в тишине, и лишь затем мама подняла на меня грустный взгляд. «Оль, прости. Я не права. Ты имеешь полное право жить так, как тебе хочется. Меняться так, как тебе нравится. Просто я переживаю. В мире столько опасностей и соблазнов, а ты у меня такая добрая и глупенькая». Я усмехнулась, а мама протянула руку и накрыла ладонью мои пальцы. «Я знаю, ты думаешь, что уже достаточно взрослая и знаешь, как лучше, но...» Замолчала, вздохнула, отвела взгляд и нервно пожала плечами. «А может, так и надо. Извини за это. За все это. Мне казалось, что я все делаю правильно, но, видимо, что-то я все-таки упустила. Я пойду, не буду мешать. Меня завтра дома не будет, уроки. Отдыхайте, развлекайтесь». «Мам!» Я перехватила ее руку, когда мама начала подниматься. «Перестань. То, что я хочу изменить свою жизнь, совсем не значит, что я больше тебя не люблю и не уважаю. Я просто хочу чуть больше свободы. А еще я хочу знать, что ты меня поддержишь. Ты ведь поддержишь меня?» «Конечно». Сделав несколько шагов, мама встала рядом и обняла меня за шею. «Я всегда тебя поддержу, что бы ни случилось. Прости за эту вспышку, это все от переживаний. К тому же с тобой рядом Самаэль, а это лучший гарант спокойствия». Мама ушла, а я уже не находила в себе сил встать и чем-то заниматься. Ни раскладыванием новых вещей на полки, ни тем более сборами в ночной клуб. Переживания, нервы. «Как вы мне надоели! Почему нельзя сделать так, чтобы все прошло без подобных встрясок?» «Кофейку для бодрости», — подал голос ангел, расположившийся у окна. «Лучше с коньячком. Рекомендую». «Да, как скажете». Немного вымученно улыбнулась я, мысленно приказывая себе собраться. План обязан исполняться. После двух кружек кофе с львиной долей коньяка, а может, и еще чего, ведь его варил Самаэль, мир вновь потеплел и посветлел. Мы перебрались в мою спальню, где всего двумя скупыми ударами был вбит гвоздик и повешена картина. После этого великого дела Самаэль ловким движением выудил из горы пакетов нужные и подвинул в мою сторону, продолжив споро разбирать и раскладывать остальное, при этом бессовестно скидывая с полок старую одежду. Мне же досталось новое белье, сочно-лазурное платье и босоножки в тон. Молча взяла, ушла в ванную, быстро переоделась и вернулась, даже и не подумав перечить или что-то уточнять. Несмотря на две поездки на мотоцикле в шлеме, моя прическа до сих пор пребывала в идеальном состоянии, и мне оставалось лишь капельку подправить макияж, в основном губы. Для них я выбрала стойкую помаду с ягодным названием «Морозная вишня» и не прогадала, цвет идеально подошел к платью. Оставался всего один маленький нюанс — предупредить маму, что мы уходим на неопределенный срок, ну и это прошло без проволочек. Лишь на улице я выдохнула охватившее меня напряжение и спросила: «Какой клуб вы для нас выбрали?» «Очень уютный, вам понравится. Как вы относитесь к джазу?» К данному музыкальному направлению я относилась абсолютно ровно, о чем и сказала, однако в ответ получила осуждающее покачивание головой. «Уверен, вы просто не то слушали. Садитесь». И вновь стремительная поездка, на этот раз немного затянувшаяся. По моим прикидкам, мы проехали практически через весь город. Район вновь не был мне знаком, но я уже начала к этому привыкать, а заодно подозревать, что идем мы далеко не в человеческое заведение. Слишком уж предвкушающим было выражение лица ангела. Хотя, может, это все вечерние тени виноваты. Приехали. Мотор последний раз рыкнул и заглох, а затянутая в черную перчатку рука указала на стоящее перед нами здание, чей фасад и яркая неоновая вывеска прямо говорили о его специализации. «Байкерский клуб «Адский ангел»?» Мое изумление было столь велико, что я не смогла его удержать, не в силах сложить одно с другим. Но как? Зачем? «Самоэль». «Да, Ольга Андреевна». Мне подали руку, помогая спешиться. «Джаз? В байкерском клубе?» Я подала руку, но раздраженно. «Я уточню, хорошо? Посетители — байкеры в коже, как и вы? Но тогда какого лешего я в шелковом платье и босоножках?» «О, это непростой байкерский клуб», — с многозначительной усмешкой проговорил ангел и потянул меня ко входу, на чьих ступенях вместо классического вида секьюрити стоял яркий представитель мира байкеров и зорко смотрел по сторонам. Поначалу я планировал посетить иное место, но планы слегка изменились. «Не беспокойтесь, я уверен, вам понравится мой выбор». «Он уверен?» «О, да. Я бы очень удивилась, если бы прозвучало иное. Проблема в том, что я в себе совсем не уверена. Вот абсолютно. Мало того, что выгляжу не так, как байкер, чтобы без особых усилий слиться с толпой, так еще и сильно подозреваю, что клуб принадлежит демонам. А это значит что? Правильно. На меня будут смотреть, оценивать, подкатывать, капать слюнями и все такое прочее. Не хочу!» Пока я искала достойную причину избежать посещения сего злачного места, Самоэль более чем дружелюбно обнялся с бородатым байкером-секьюрити, вблизи оказавшимся двухметровым, двухстворчатым шифоньером, и представил ему меня. «Моя спутница Ольга Андреевна». «Очень приятно». Невероятно проворно склонился к моей руке мужчина, напомнив своим поведением Астарота. Да и прикосновение, которому я не противилась, чтобы окончательно убедиться в своих предположениях, по ощущениям было тем самым шершаво неприятным. «И мне», — натянуто улыбнулась я. «Приятного вечера», — продолжал любезничать демон. «Надеюсь, вам у нас понравится». «Надеюсь». Внутрь я заходила с опаской, готовая ко всему, чему угодно, но не к тому, что увидела. Огромный зал в стиле кантри, но с многочисленными нюансами в виде деталей мотоциклов, фотографий музыкантов и номерных знаков на стенах. Уйма посетителей, причем из них чисто байкеров, не больше трети. Невероятно теплая атмосфера, приятные запахи. Уютные столики с настольными лампами, шикарная барная стойка с тысячей бутылок разных размеров, марок и цветов и легкая джазовая музыка, доносящаяся с небольшой сцены у дальней стены. Я без труда опознала саксофон, барабаны, контрабас и банджо. У микрофона что-то мурлыкал голосом Синатры, черноволосый смазливый парень в белом смокинге. А за роялем разминал пальцы Люцифер. Собственной персоной. И если все остальное я бы как-нибудь пережила, то это стало для меня чересчур большим потрясением. Люцифер и рояль, Люцифер и джаз, Люцифер и развлекает публику. Остановите планету, это не мой мир. Добрый вечер, господин Самоэль. К нам степенно приблизился администратор, одетый с иголочки, в черные брюки, белоснежную рубашку и техасский галстук-шнурок. На то, что это именно администратор, указывал лишь бейдж. «Какой столик предпочтете? Поближе к сцене или наоборот?» Ангел предпочел столик в центре у одной из увитых плющом колонн, так что мы оказались в своеобразной полунише, но при этом прекрасно видели сцену. Стоило нам расположиться, как я поняла, что пора не только уточнить, не подводит ли меня зрение, но и поесть. Этим мы и занялись, первым делом заказав всего и побольше, не исключая алкоголя. По совету Ангела я взяла легкий коктейль, который, по его же словам, поможет мне скинуть лишнее напряжение и в полной мере прочувствовать энергетику места. Расслабленно откинувшись на спинку кресла и потихоньку потягивая коктейль через трубочку в ожидании ужина, я внимательно рассматривала присутствующих, стараясь делать это не слишком пристально. Демон, демон, демон, демон, гоблин, демон, демон, демон, не демон. Нахмурившись, даже губу прикусила. Мужчина, сидящий в столике от нас, выглядел практически как демон. Высок, плечист, темноволос. Но при этом чувствовалась в нем особая сила. Такая... особая. К сожалению, он сидел ко мне почти спиной, и я могла без труда рассмотреть лишь ухо и немного профиля, так что пришлось строить догадки и вспоминать, кто еще якшается с демонами. Не ангел. Их спесь не пустит опуститься до посещения данного места. Ни гоблин, рост не подходит. Ни оборотень, слишком плавные движения и ни капли звериного начала, как в том же Нисворке. Ни тролль, слишком привлекателен. Ни бес, в них нет столько спокойствия и властной беспечности. Кто же остается? Это вам от господина за 15-м столиком. Передо мной поставили бокал, один в один дублирующий тот коктейль, что я сейчас пила. Просили передать, что ваш интерес весьма приятен. «Ольга Андреевна», — осуждающе протянул ангел, когда официант, выполнив свою миссию по внесению сумятицы, отошел. Мне стало неловко, и одновременно с этим разобрала злость. Я никого здесь не знаю и никем не интерес... Взгляд против воли замер на индивиде, чья раса занимала мои мысли последние несколько минут, и я осеклась. Вроде и говорила негромко, предпочитая зло шипеть, но губы незнакомца именно в эту секунду тронула улыбка. «Ах, так!» «Самаэль, вы правы. Взять себя в руки оказалось невероятно сложным делом, но я попыталась, заговорив крайне прохладно и максимально небрежно. Вчера у меня не было времени ознакомиться со всеми проживающими на Земле расами, и сейчас я в легком затруднении. И раз уж мой интерес не остался незамеченным, то, может, сами утолите мое любопытство. Вы ведь всех здесь знаете?» «Всех», — с непонятной ухмылкой ответил ангел, жестом подзывая к нам официанта. Приблизившись, парень склонился, и ему невероятно таинственно что-то нашептали прямо в ухо, после чего официант склонился еще ниже и торопливо удалился. «И чья же раса вас так заинтересовала?» Словно и не было паузы, беспечно поинтересовался Самаэль. «Господина за 15-м столиком. Их там двое, если вы заметили». «Верно. Но заметила я это только сейчас. И в целом, то, думаю, второй как раз оборотень, хищный взгляд и рисковатые черты лица. Но первый... Он сидит к нам спиной, бессовестно подслушивает и ухмыляется. Едко уточнила я, действительно наблюдая улыбку, блуждающую по губам таинственного посетителя клуба. «А, вы о нем? Взмах рукой был настолько небрежен, словно я просила рассказать о чем то до жути банальном. Удивлен, что вы в затруднении. Ну же, порадуйте меня своими умозаключениями. Что вы видите?» Тон и слова ангела меня озадачили. «Я не вижу очевидного, но он точно не демон». Понимая, что глупее и хуже уже некуда, я вновь уставилась на незнакомца. Секунда. Три. Пять. В это время ему принесли бокал и записку, после прочтения которой мужчина громко расхохотался и обернулся к нам. И тут я увидела, что он слепой. Осталось всего ничего — отмереть от шока и сложить один плюс один. Действительно. И почему я сразу не поняла, что имею честь сидеть в одном клубе с еще одним ангелом смерти?